Седьмое. Формально гносеология Лапшина примыкает к Канту и ко всему критицизму. Но в это определение основные черты ее не укладываются. Прежде всего, самая задача гносеологии, в частности того исследования, которое предпринял Лапшин, состоит, по его мысли, в выяснении вопроса об отношении законов мысли к формам познания. Примечание. Законы мышления, страница 5, конец примечания. Точнее говоря, Лапшин ставит себе задачу выяснить вопрос о праве применять законы мышления за пределами опыта, к вещам в себе. Чтобы подойти к решению этого вопроса, от которого, конечно, зависит решение всей темы о метафизике, Лапшин пользуется приемом, который заранее исключает приложимость законов мышления к вещам в себе. Он исследует ощущения и тесную связь всех элементов познания, форм, интуиции, категорий, законов мышления. С ними и находит справедливо, что нам никогда не бывает даны чистые ощущения. Примечание. Лапшин совершенно проходит мимо того все более возрастающего течения в психологии, согласно которому исходным пунктом знания о мире является не ощущение, а восприятие. Те глубокие и по существу верные анализы восприятия, какие развивает Франк, смотри о нем дальше, часть 4, глава 5. Лапшин отвергает с иронией: «Блажен, кто верует», пишет он. Смотри «Мистический рационализм» Франка, страница 142. Лапшин без всяких колебаний принимает схему познания Канта, не подвергая ее анализу. Конец примечания. Центральное место в этих анализах занимает та глава, где устанавливается справедливо неотделимость ощущений от законов мышления. Глава 7. Из этого Лапшин делает вывод, вовсе не вытекающий из всех этих анализов, а именно, что законы мышления целиком опираются на формы познания, и что помимо признания необходимости последних, они не имеют права на существование. Конечно, из этих двух выводов легко получить и третий, а именно, что законы мысли получают свой raison d'être из форм познания, а следовательно, вне наших форм познания никакой силы не имеют. Примечание. Законы мышления. Страницы 152, 183, 185. Конец примечания. Страница 240. Но как из того, что все медведи – животные, логически неправомерно заключать, что все животные медведи, также из положения, что все формы познания связаны с законами мышления, никак не следует, что законы мышления всегда связаны лишь с нашими формами познания. Таким образом, это для Лапшина основной вывод, ради которого и предпринято было все исследование, висит у него в воздухе. Из того, что законы мышления находятся виртуально в теснейшей неразрывной связи с материалом чувственного познания, никак ведь не следует, что вне чувственного познания они не имеют силы. Примечание. Лапшин с чрезвычайной легкостью устанавливает свой виртуальный априоризм, даже не задумываясь над труднейшими проблемами, здесь имеющими место. Глава 3 его книги. Конец примечания. Сам Лапшин говорит, возможно, что законы мышления распространяются на бытие в себе, но столь же возможно, что они неприменимы к вещам в себе. Примечание. Законы мышления. Страница 8. Сравните страницу 115. Конец примечания. Правда, в другом месте читаем более энергичное выражение. Мы отказываемся переносить законы мышления на вещи, вне всякого отношения к нашему сознанию. Примечание. Там же страница 135. Конец примечания. Тогда понятна антиметафизическая позиция автора. Он просто не интересуется темами метафизики. Но из своего скептического воздержания Лапшин не делает надлежащих выводов. Отказываясь от тем метафизики, он сейчас же заменяет свое отречение от метафизики утверждением незаконности ее, так как обнаружена неприложимость для нас законов мышления вне сферы возможного опыта, то исчезает самый раэсон детре метафизики. Примечание. Там же страница 160-я. Понятно теперь и практические замечания Лапшина о том, что здесь имеет место деградация философской мысли в мифологию. Примечание. Философские изобретения. Том 1, страница 272. Конец примечания. В книге Лапшина рассыпано много интересных и часто остроумных, порой глубоких замечаний. Но это не спасает основную его идею, его чистый имманентизм. Конечно, гносеологический имманентизм никак не может быть отождествляем с иллюзионизмом, здесь прав Лапшин. Для имманентизма вполне оправдан эмпирический реализм. Примечание. Смотри, например, «Законы мышления», страница 147. Конец примечания. Формы познания, как и законы мысли, применимы к внешней природе, которая есть явление, следовательно, они суть законы природы. Примечание. Там же страница 197. Конец примечания. Познание как таковое может быть действительно с достаточным успехом уложено в рамки абсолютного имманентизма или, что то же самое, абсолютного идеализма. Но прорыв к реальности может быть найден, конечно, и в самом познании, Платон. И мы это с особой ясностью увидим при изучении философской системы, построенной Франком, часть 4, глава 4. Страница 241. Но вне этого прорыв к реальности совершенно неизбежен, как гениально показал Кант, в сфере морального сознания. Но как раз у Лапшина отсутствуют проблемы морали. Но у него есть своя ахиллесова пята, которую он несколько неосторожно сам же и вскрывает. Это проблема чужого «я». Эта проблема, видимо, серьезно тревожила Лапшина, и кроме большого этюда «Проблема чужого «я» в новейшей философии, где, впрочем, вопрос лишь поставлен, он вплотную подходит к ней в этюде опровержения солипсизма. Обратимся к этому поворотному пункту в построениях Лапшина.